Третье. Дойдя до двора Тимофея Федоровича, вся троица расположилась на скамейке, врытой в землю у забора. Нельзя сказать, что Ярослав был весел и бодр. Перспектива навсегда остаться в этом странном месте его не особо радовала. С одной стороны, он ведь этого и хотел, заведя двигатель и ткнув наугад в навигатор, а с другой, все это его пугало. Не мог его мозг принять существование каких-то запредельных краев света или чего-то подобного. Но ведь он видел все это своими глазами. Своими же ногами он шел к своему автомобилю и никак не мог до него дойти. «Дед, ты мне точно ничего к чаю не подмешал?» — с надеждой в голосе обратился он к старику. «Так ты же его даже не пил, сынок!» «Кстати, о чае!» — посмотрел он на механика. «Вань, а у тебя дома соли нет случайно?» «Было, а вроде. А что? Ты б сходил за ней, а? Вчера что-то запамятовал себе прикупить. Чаю не с чем попить». «Так я мигом», — резко поднялся Иван. «А к чаю тогда хрена тертого возьму. Жена вчера две миски накромсала». «Господи!» — Ярослав схватился за лицо. «К чаю хрена! Что вы за люди?» «В смысле?» «А что не так?» — удивился Иван. «Да у него аллергия», — быстро сообразил старик. «Ну ты иди, Вань, иди. Мы тебя подождем». Механик пожал плечами и направился к своему дому, шаркая ботинками по дорожке. Подождав, пока тот отойдет подальше, Тимофей Федорович внимательно посмотрел на Ярослава. «А теперь, сынок, говори мне все как есть. Ты что, на самом деле из-за края приехал?» «Да, да, да, да, и еще раз да. Я же вчера об этом уже говорил». «Тише, тише. Ты не истери. Лучше скажи мне, как ты умудрился это сделать?» «Я не знаю, дед. Ехал, ехал и приехал». «Интересное дело». Старик уставился в сторону края и на несколько минут замолчал. «У вас что, не было такого ни разу?» — спросил Ярослав. «Нет, никогда никто не приходил оттуда», — помедлив ответил дед. «Поэтому слушай меня внимательно и не перебивай». Ярослав кивнул головой. «Люди здесь простые живут, а новости разносятся быстро. Поэтому ты не распространяйся о себе без лишней ненадобности, понял? Я не знаю, как они на это событие отреагируют. Пока что лучше будет, если об этом никто не узнает». «Ага. А Ванька?» «Ваньке скажем, что это такой розыгрыш был. Что приехал ты из Краегорска ко мне в гости. Это наш районный центр, так называется. Вроде как родственник ты мой, понял? А машина? Она ж там стоит посреди поля». «Да, с машиной посложнее будет», — старик почесал затылок. «К нам недавно какие-то ученые приезжали. Умные все до безобразия. Все ходили там, приборчиками своими замеры всякие делали. Ну, у нас это часто бывает. Поэтому можно на них спихнуть твою машину. Если вопросы возникнут, скажем, что ученые там чего-то наворотили». Ярослав снова кивнул и тяжко вздохнул. «Это все понятно. А как мне обратно выбраться?» «Пока не знаю», — пожал плечами старик. «Но ты не расстраивайся. Если ты сюда как-то попал, значит, и обратно путь есть. Найдем его со временем. А пока здесь побудешь, с жильем проблем нет, у меня поживешь». «И что, мне каждый день к этому краю ходить, что ли? Как я этот путь найду-то?» «Да что ты такой нетерпеливый!» — покосился Тимофей Федорович на Ярослава. «Мне что, пойти сейчас дырку в край света проковырять? Или из рогатки в тебя запульнуть, чтоб ты там с той стороны приземлился?» «Не переживай, придумаем что-нибудь». Ярослав предпочел промолчать. Вообще, читая про подобное в книгах, смотря фильмы про людей, попадающих в другие, сказочные и добрые, или, наоборот, недружелюбные и опасные миры, он всегда думал о том, что и сам был бы не против оказаться в таком месте. За чашкой кофе, в удобном кресле. Это казалось веселым приключением. Но когда это произошло на самом деле, все выглядело не таким уж и радужным. Он только начал узнавать этот мир, но уже понимал, что здесь придется привыкать ко всему заново. Общаться с людьми, которые пьют чай из камыша с солью, вместо варенья закусывая его тертым хреном. с людьми, которые выращивают какие-то ночножаны и темнодоры. Привыкать к тому, что воры здесь являются ценными членами общества и, ко всему прочему, еще и получают зарплату. И, видимо, это еще не самые необычные вещи, с которыми он столкнется. «Да что я тут делать буду?» — озвучил Ярослав свои мысли. «Вот, кстати, об этом я и хотел поговорить». Старик поудобнее уселся на скамейке. «Я тебе вчера рассказывал, что у нас тут с кадрами проблема. Председателя деревни найти не можем. Ты как? Что как? Председателем, говорю, будешь? Прямо вот так сразу? А что не депутатом?» Старик осуждающе посмотрел на Ярослава. «Ты, сынок, не перегибай. Я с тобой культурно общаюсь, а ты матом ругаешься». «Да я вообще ни слова не сказал плохого». Ярослав на мгновение замолчал. «А, понятно. У вас тут депутат, это...» «Это ты лучше с кем-нибудь другим обсудишь. А со мной не нужно». «Просто у нас все по-другому. Неужели?» «Ну, наконец-то до тебя это доходить стало», — улыбнулся старик. «Я не знаю, как там у вас, но в местных обычаях я тебе помогу разобраться. Ты только спрашивай, если что, непонятно. Понял?» «Понял», — кивнул Ярослав. «Так что с председателем?» «А что делать-то нужно?» «Все». «Все?» «Ну да, все. За порядком следить, зарплаты выплачивать. Если у кого спор какой возникнет, так ты и рассудить должен будешь. В общем, помогать людям во всем, чтобы им жилось хорошо и радостно». «Ого!» — удивился Ярослав. «А у нас...» «Сынок, ты забудь пока что эту фразу. Теперь у нас для тебя это здесь, в Закрайсветово». Ярослав задумался и угрюмо уставился на свои ботинки. «А подумать можно?» «Над чем тут думать?» — серьезно посмотрел на него старик. «Ты что делать-то умеешь? Куда ты пойдешь? На уборку? Ты даже лунь-траву в жизни ни разу не видел. В воры! На это учиться нужно, да и места там нет. Кем ты работать будешь?» «Я там... В общем, раньше я менеджером работал». «Экая у вас там ругань замудренная! Я таких слов и не слышал ни разу». «Да это профессия такая», — засмеялся Ярослав. «Продавать людям то, что им не нужно». «А, вон оно что. Не, у нас тут таких бьют сильно. Так что не пригодится здесь твое ремесло». Ярослав обиженно покосился на старика, но решил промолчать и не лезть в чужой монастырь, рассказывая о нужности и важности своей профессии. По крайней мере, он так о ней думал. «А как мне этим председателем устроиться? Анкету составлять или что?» «Не надо ничего составлять. В центр идешь, там здание будет длинное. Поднимаешься на второй этаж, справа по коридору дверь. Табличка будет на ней «Председатель деревни Закрайсветово». Войдешь в кабинет, на бумажке свою фамилию и имя напишешь и к табличке этой пришпандоришь. И все, работай себе на благо односельчан. Только к бухгалтеру зайди, чтобы она тебя на зарплату поставила». Ярослав немного опешил от такого способа трудоустройства, но глупых вопросов решил не задавать, тем более что невдалеке раздались шаркающие шаги механика Ивана. «Ну что, принес?» — окликнул его Тимофей Федорович. «Ага», — расплылся в довольной улыбке Ванька и взмахнул пакетом. «Ну, пойдемте тогда приезд моего племянника обмоем». «Какого племянника, Федорович?» — непонимающе дернул головой механик. «Да пошутили мы над тобой, Вань!» — как ни в чем не бывало, — хохотнул старик. «Знакомься, это Ярослав, племянник мой. С Краегорска к нам на работу приехал устраиваться. Первое время председателем потрудится, а потом, может, получше что-нибудь подвернется». Но Ярослав хотел было возразить, но старик незаметно пихнул его локтем в бок. «А машина?» — не унимался Иван. «Как же машина там оказалась?» «А кто его знает?» Вставая со скамейки, невозмутимо произнес Тимофей. «Она там давно уже стоит. Еще когда ученые приезжали, помнишь? Вроде как в газете писали даже, что у них там что-то не так пошло». «Да?» — недоверчиво протянул Иван. «Балда! Пойдем уже в дом. Тебя только за смертью посылать». Старик, механик и новоиспеченный родственник, а по совместительству и будущий председатель деревни, зашли в дом. Ярослав еще не знал и не понимал, как сильно изменится его жизнь. А точнее, как она уже стала меняться.